Глава 52. К чести демонов они не стали требовать доказательств или устраивать шумный допрос. Собрались и вернулись к своему совету, оставив нас с Бальтазаром в покое. Оказывается, их собрание как раз подходило к концу, а застряли они по причине того, что демоны требовали наказать Мириллу. Мол, эта демоница безнаказанно жила под крылом родителей, пока моего бедного мужа обесчестили, оставили без дома и еще лишили Север сильной поддержки. Кроме родственников женщины, за нее вступился только Велитар. Даже Йорен, он все-таки оказался одним из высших, был против и требовал наказать дамочку. Девушки не было на собрании. Она в данный момент на сносях и жила с мужем на юге Севера. Пока демоны спорили, тихонечко потянулась к мужу, он любезно склонился ближе. «Я не поняла, а чего это ты так ратуешь за нее?» Зашептала прямо в ухо, Вел прищурился и расплылся в блаженной улыбке. «Ты меня ревнуешь?» Тихо усмехнулся здоровяк, и глазки заблестели, как у кота на сметану. Насупилась и кивнула. «Мне несложно подыграть, лишь бы потешить душеньку любимого. Ревности у меня не было, просто не понимала. Ведь она тогда, 300 оборотов назад, хотела убить его. Мало того, промолчала о своей причастности. Если бы эта дуреха не смолодушничала, Велитар не скитался бы по миру полжизни, как неприкаянный. Даже уверена, Эрик бы ее простил. Да, молодая, глупая, импульсивная. Хотела спасти своего брата, лишь по большой любви, не корысти ради». «Последняя воля Хакана, кроха. Для него Мири много значило. После смерти их матери он был очень привязан к сестренке. Только в память о друге и брате». «Да уж, знал бы твой друг, какую жертву ты принес ради него, сам бы эту сестренку выпорол». Я повернулась, усаживаясь поудобнее, и наткнулась на изучающий взгляд Айкльда. Мужчина явно слышал мое ворчание. Смутилась. Она же его дочь, память о жене и так далее. Мне стало неловко, и внезапно проснулась ревность. Причем не к Велитару, а к Айкльду и его мертвой жене. Он любил жену? Скучает по ней? Тоскует? Поэтому повторно не женился? Поэтому живет бобылем с побратимами? Ведь прошло... Я даже не знаю, сколько прошло. 300 лет точно. А потом мысли потекли вообще в другую степь. Я подумала о своей смерти и даже забыла, что сижу на собрании демонов. Их громкие переговоры были в фоновом режиме и не раздражали. Я думала о том, что не хочу, чтобы мои любимые мужья жили в одиночестве 300 лет, чтобы хоронили себя где-то в глуши, переживая боль утраты. Глупо так. Мне всего 24 года. Я еще проживу лет 150. Люди с магией тут жили около 200 лет, плюс-минус. Впереди столько неизведанного и интересного. Счастливые годы замужества, дети, внуки, возможно, даже правнуки. А я расстраиваюсь о собственной смерти и что мужья останутся одни. «Пойдем, кроха». Вел потянул меня за локоть, я встрепенулась и подняла глаза на мужа. «Совет закончился?» Пробормотала, осматриваясь. Демоны один за другим удалялись из помещения. Кто-то качал головой, недовольный, судя по всему, решением совета. Кто-то, наоборот, гневно полыхал огоньками в глазах, смотря на моего мужа. «Так что решили-то?» «Ты не слушала?» — удивился демон. — Где ты витала? Я шмыгнула носом, вспомнив о своих дурацких мыслях, и замотала головой. «Ты из-за Мирилы расстроилась? Да ничего с ней не будет. Уедет в Шардис или Авел, поживет там, пока срок не закончится. Иди ко мне, кроха». «А что с Мирилой?» Непонимающе повернула голову и увидела Веру в слезах. Вывернулась из рук мужа и подбежала к ней. Подруга кинулась на шею, громко расплакавшись. «Вер!» Не успела сформулировать вопрос, Айкльд перебил. «А Вера, после того, как вы избавите меня от бремени севера, я вместо Мири отправлюсь в демоновы ямы». «Что?» Потрясенно выдохнула я, выпустила из объятий Веру и повернулась к лорду. Айкльд приподнял уголок губы в намеке на грустную улыбку. Я сделала к нему шаг, тошнота подступила к горлу, покачнулась и упала прямо в руки демона. Он подхватил в последний момент, и мир померк, оставляя только пару светящихся льдисто-голубых глаз. Мне снился Айкльд. Мне снился этот высокомерный холодный мужчина. Он стоял, заложив руки за спину, в центре моей лужайки с густой травой и раскидистыми деревьями. Ветер развивал полы его потрёпанного камзола, а мужчина подставлял лицо теплым лучам солнца и жмурил глаза. Его волосы были коротко острижены, а на губах притаилась мечтательная полуулыбка. Он ждал меня, ждал, когда я выйду к нему. Я же кралась за его спиной, осторожно, на носочках переступала по высокой траве, придерживая свое огромное беременное пузо. «Я слышал тебя еще, когда ты встала с дивана», — заговорил Айкльд и развернулся ко мне. Теперь его улыбка была шире, а глаза ярко-синего цвета, как у Райнера. «Привет, пташка!» «Я почти забыла, как ты выглядишь», — выдохнула, жадно разглядывая его лицо. «Врёшь, птичка?» «Вру». Кивнула и несмело улыбнулась. «Добро пожаловать домой, милорд». Айкльд подошел ближе, хватая мое лицо своими прохладными пальцами, и набросился на губы. Руки взметнулись на его плечи, я буквально навалилась на него, обнимая крепче, жадно и яростно отвечая на поцелуй со всей страстью, чувствуя на губах соленые слезы. Он с шумом прервал нас и опустил глаза на живот. «Кто?» «Сын». Покраснела, облизнула губы. «Точнее, два сына». Высокомерный лорд упал на колени и прижался к моему животу, целуя его. «Сын и сын», — бормотал Айкльд, и его не пугало, что они родятся полукровками. Это были его сыновья, его наследники. Картинка стоящего на колени высокомерного лорда мутнела. Пропадали краски, лужайка покрывалась снегом. Айкльд растворился. Мой живот уменьшился, солнце спряталось за тяжелыми тучами. Я вновь оказалась в ледяной пустыне. Вокруг бескрайняя заснеженная равнина. «Бальд, хватит копаться, делай что-нибудь. Демон, тебя раздери!» Услышала сквозь вату встревоженный голос мужа и, поморщившись, проснулась на руках у Бальтазара. «Ари!» Выдохнул Вел, отпихнул дракона и прижал мое тельце к груди. Обвела комнату взглядом, наткнулась на Айкльда, смутилась. Вот это, конечно, сон приснился. Это ж надо представить лорда на коленях и отцом своих детей. «Ну все, задушишь ее, уже ребра хрустят», — Бальтазар оттолкнул Велитара и тут же схватил за голову, непонимающе захлопал глазами. «Никто не должен знать», — прошептал он, серьезно смотря в глаза. «Никто, Арина». «Ты о чем?» «О твоем будущем. Если не хочешь его изменить, не говори никому, даже своей подруге». «Чего ты там шепчешь моей жене?» — возмутился демон. «Говорю ей, какой ты деспот!» — проворчал Бальт, отпуская меня. «Так она знает!» — хохотнул Велитар и подхватил на руки. «Расступитесь! А ты, женщина, утихомирь гормоны!» Напугала жену своей истерикой. Он, словно атомный ледокол, пронесся мимо мужчин и одной побледневшей Веры. Я даже пикнуть не успела, демон прыгнул на первого попавшегося Друкха и полетел в замок. «Арвен!» Велитар влетел в наши покои и потревожил бедного мужа. Эльф вздрогнул и убрал интересное чтиво. «Ари второй день падает в обмороке». «Вел, со мной уже все хорошо, просто переволновалась». Пыталась вклиниться я, хватая мужа за плечи. «Один раз еще куда ни шло». Он прищурился и замер, силясь что-то почувствовать. «Может быть, ты беременна? Арвен, зови целителя». «Арвен, никого не зови. Я сама целитель и могу заверить тебя, что не беременна». «Жаль», — пожевав губу, сказал муж и передал меня в руки эльфа. «Все равно схожу за целителем». «О, Господи, зачем я вчера притворялась?» — застонала я, когда за демоном закрылась дверь. «Что ты сделала?» — удивился Арвен, освобождая больше места. «Ну, они с Айкальдом чуть не подрались, и я имитировала обморок. Я ж не знала, что сегодня и вправду грохнусь в него». «Доигрывай теперь до конца. Терпи, целителя», — рассмеялся эльф, чмокнув в губы. Прижалась покрепче к мужу и прикрыла глаза. По дороге домой Велитар все-таки рассказал мне, что решил совет. Мерилу отправить в демоновые ямы на 300 оборотов. Вот так. И плевать демонам на ее ребенка. У ребенка есть отец, он позаботится о нем, а женщина должна быть наказана. Что для демона 300 лет перед вечностью? Айкальд же решил спасти свою дочь. Я старалась не выдать своего возмущения, иначе один тиранище пойдет кидать вызов еще одному представителю этой семейки. И там он точно будет именно убивать. А вот что делать с той правдой, открывшейся мне в обмороке, я не знала. Хочу ли я это будущее? Одно знала точно. Та будущая я ждала Айкальда, тосковала, скучала, и сила ее любви была невообразимо велика. Настолько велика, что будущая я, не боясь, спустилась в демоновы ямы и зачала близнецов, двух мальчиков. Нынешняя я не хотела спускаться в никакие ямы и уж точно не пойду туда за Айкальдом. Повернула голову, любуясь профилем Арвена. Вот за мужьями пошла бы куда угодно. Улыбнулась и поцеловала в плечо. Он тоже улыбнулся, но от книги не оторвался. «Пойду прогуляюсь к Вере. Если Велитар найдет целителя, отправь их спать». «До полуночи вернись, пожалуйста», — хмыкнул эльф и подарил один из своих проницательных взглядов. Я покраснела и кивнула. Я шла не к Вере. Сейчас мне нужен был Айкальд. Очень надеюсь, его поселили в той же комнате в конце коридора. Выспрашивать у слуг или хозяев дома будет дико неудобно и слишком подозрительно. Воровато оглядываясь, проскочила почти весь коридор и остановилась у двери. только я занесла кулак для стука, дверь сама распахнулась. И на меня уставился очень удивленный демон. Молчание затянулось. Я хлопала глазами, с поднятой рукой Айкльд выгибал бровь все выше и выше, требуя мимикой начать уже. «Арина?» Не выдержал лорд. «Ты что-то хотела?» «Не смей спускаться в демоновы ямы. Я за тобой не пойду». Резко захлопнула рот и еще ладонями прикрыла. Что я только что ляпнула? Дура. «Очень на это надеюсь. Там маленьким пташкам нечего делать», — хмыкнул мужчина. Услышав мужские шаги в коридоре, я толкнула демона в комнату и влетела сама. Айкльд прикрыл дверь и скрестил руки на груди. «Птичка, ты опять кого-то ударила и теперь прячешься?» «Ты не должен собой жертвовать», — глухо сказала я, стоя спиной. Почему-то смотреть ему в глаза было совсем неловко. «Она моя дочь? Ради своих детей ты делаешь все и даже чуточку больше?» Тихо заметил демон и сжал мои поникшие плечи. «Ты поймешь, когда станешь матерью. Не жалей меня. Что для демона 300 оборотов перед вечностью?» «У Мирилы есть еще два отца. Она может уехать из севера, как Велитар. Может жить в Шардисе или Вавиле. Ты же в хороших отношениях с правителями. Разве они не укроют ее?» Я развернулась к нему и подняла глаза. «Эта история длится слишком долго. Я все решил. Иди к себе, птичка». Холодно поставил точку Айкльд. Подтянулась на носочках, обхватывая его за шею, и коснулась его губ своими. Мужчина тут же сомкнул руки за спиной, прижимая к себе сильнее. Обжигающий, настоящий первый поцелуй вскружил голову, опьянил. Мы самозабвенно целовались, теряясь вдруг друге, будто прощаясь. «Какого демона?» Зарычал Велитар со стороны двери. Я отпрянула от Тайкальда, как ужаленная. Вел сжимал кулаки и тяжело дышал, стараясь удержать демона внутри себя. В глазах огонь, из носа ледяные клубы воздуха, из груди глухой рык. «Ты и я на рассвете», — прорычал мой муж в сторону лорда и, несмотря на меня, ушел. «Велитар!» Я побежала за мужем, схватила его за руку и развернула. Он перехватил второй рукой мою шею и припечатал к стене, поморщилась, так как больно ударилась затылком. «Прошу, выслушай!» «Замолчи!» — рыкнул не своим голосом демон, подмораживая меня. Он дышал и смотрел яростно. Вокруг нас клубилась ледяная сила мужа. Он держал крепко, но не больно. Его сила заморозила весь коридор, обледенели даже ступеньки и перила. «Пожалуйста, Вел!» — пискнула я, не зная, как объясниться. «Ты его любишь?» «Я не...» «Любишь, Арина?» — повысил голос Велитар. Я схватила его за щеки и прикрыла глаза, открывая сознание, посылая видение будущего. Велитар шумно выдохнул и вздрогнул. Мы прожили мое сновидение вместе. И когда оно закончилось, хватка демона ослабла. Он выпустил меня и проломил кулаком стену очень близко к моей голове. Муж ушел вниз. Я вздрагивала от холода и стояла все там же, в коридоре второго этажа. Ко мне подошел Айкльд, укрыл пледом и поднял. Лорд понес на третий этаж в мою комнату, постучал в дверь и молча вручил сонному эльфу в руки. «Опять?» — удивился Арвен. Но Айкльд просто мотнул головой и ушел. «Что случилось?» «Я такая дура!» — ответила я и разревелась.